Конкистадоры. Успешные пиратские атаки в Карибском море позволяют братьям Александру и Владимиру создать собственную маленькую армию – солдат удачи. Набеги на испанские колонии повлекли строительство временных баз укрытия для пиратских кораблей. В свою очередь, возникновение гаваней и складов вынудило строить береговые батареи. В Карибском море появляются острова под бело-сине-красным флагом. Досужее любопытство приводит к открытию Амазонии и выходу на восточные склоны Анд. Неожиданно для самих себя братья становятся первооткрывателями огромных залежей серебра и многочисленных золотых приисков. Но они одни, за их спиной нет защиты могущественного государства. Вместе с тем испанцы обращают внимание на появление в Америке нового флага. Братья не преминули воспользоваться новой возможностью и предложили сделку. В результате получили губернаторство в Новой Гранаде. Пираты 2.